Глава 3. Семья – это клан. Прозрачный лифт небоскреба корпорации Alf Family нес Чака вверх, оставляя суету улиц внизу у подножия Масхола, центра города, где сконцентрировано 80% достатка и изобилия. Тут не встречались возрастные фури, и уж точно здесь нельзя было застать постаревших людей. Даже работая уборщицей где-нибудь в этом районе, можно было насобирать себе на регулярную порцию эвки. Регулярную порцию для того, чтобы вечно работать на корпорацию, позволяя себе чуть больше, чем обычный житель любого другого района Дрим-Сити. Пафос прямо так и витал в воздухе. В запахе, в разговорах, в манерах передвигаться, да и во всем ином, на что бы ни падал взор полицейского. Чак сунул руки в карманы и опустил подбородок, будто ему было холодно. Этот мир был таким приторно-ненастоящим, таким контрастирующим с тем, с чем приходится сталкиваться в гетто. На 6-м этаже в лифт зашли две фури-тигрицы, и Вульфин подумал, что своим стилем одежды местные обитатели не особо отличаются от сутенеров и их подопечных. За одним лишь исключением. Все марки шмоток были настоящие, да и макияж наносился не самостоятельно, а в специализированных салонах. Тигрицы отвернулись от человека, одетого в обычную просторную куртку по пояс, не удостоив его даже презренного взгляда. Уверенные в своем превосходстве над всем миром, они вышли на 18-м этаже, оставив после себя лишь еле заметный шлейф от духов. «Кошки!» — подумал Чак. Аромат гасил их истинный запах. Запах желания, тщеславия, уверенности. Знали бы хвостатые бестии, кем он приходится клану бурых клыков, непременно бы затеяли с ним флиртующий разговор, желая побыть с человеком из рода Альф как можно дольше. Возможно, даже пропустили бы свой этаж, навязываясь на рандеву втроем или вчетвером, хотя кошачьи индивидуальные создания не в их привычках делиться чем-либо. Лифт нес его дальше. Туда, куда можно добраться лишь так, куда перекрыты все лестницы, где прямо на пороге стоят металлоискатели с бронированной комнатой охраны, укрепленной пулеметным расчетом, состоящим исключительно из фури волков. Кабинка дзинкнула, и Чак вышел на нужный ему этаж. Сразу на входе, возле пары мягких кресел, его встретил первый кордон. Волки в броне с автоматическим оружием, дежурившие у рамки и досматривающие всех, кто хочет пройти в зону ресепшена. «Ваши документы, оружие, взрывчатые устройства». Попросил огромный волк, по тону было понятно, что он узнал Чака, просто протоколы требовали провести гостя по всем пунктам безопасности. Чак расстегнул нагрудную молнию. Из-под углов куртки по бокам серого затертого бронежилета на проверяющих смотрела пара рукоятей Глоков 17. «Мистер Вульфин, броню и оружие придется сдать», — уверенно, но мягко произнес волк. Чак не узнавал его сквозь бронешлем, однако по еле заметным вздрагиванием хвоста фури понял, что суммарно к нему относятся тут положительно. Снятая куртка легла в лоток для вещей, а следом на нее же взгромоздился и бронежилет с разгрузкой. «Прошу проходить в приемную. Не забыл где?» В интонации был легкий укор, но человек ответил просто и односложно. «Нет, не забыл». По пути в приемную ему пришлось миновать просторный холл с множественными кабинетами и диванами, расставленными вдоль стен. Везде суетились фури, в основном волки и редкие волколюди. Этот этаж – самое сердце корпорации Alf Family, официальная база клана Бурых Клыков, и именно отсюда вершится вся законная и околозаконная деятельность волчьего рода во всем долбанном Дрим-Сити. Он подошел к приемной, где его встретил дружелюбный взгляд волка-девочки Джули. Она улыбнулась кончиками глаз, а ее ушки, выступающие из-под синих волос, насторожились. Джули поздоровалась еще до того, как Чак положил локти на стойку. «Здравствуйте, Чак, вам назначено?» «Думаю, нет, но скажите, что я пришел». Улыбнулся он в ответ. «Минуточку». Пальцы Джули побежали по клавиатуре, но не прошло и 20 секунд, как она снова посмотрела на гостя. «Проходите, вас ожидают». «Спасибо, Джу». «Дальше ушка хвостика не пошла?» Спросил он про генные модификации девушки, которые были очевидны, немного нарушая обычную интимность темы. «Нет, Чак. Мы посовещались с мужем, и ему нравится так». Волкодевушка немного смутилась. «Хм, Ну, дела семейные. Удачи». Улыбнулся он в ответ, войдя в открывшуюся дверь, сделанную под красное дерево, изящную на вид, но на самом деле являющуюся достаточно прочной, будто она была готова спасти скрывшихся за ней, даже если в нее будут стрелять одновременно с 10 стволов. В ноздри ударил запах жареного мяса. Нет, не того соевого продукта, которым питается вся планета, а настоящего, генно выращенного мяса. В кабинете у бабушки был накрыт круглый стол на 2 персоны. По центру стола, на широком блюде, ютилась обложенная зеленью жареная 8-лапая индейка. Чак не взялся бы спросить, но ему всегда казалось, что у птиц должно было быть всего 2 ноги и 2 крыла, а тут целых 8. «Странная штука эволюция. Зачем птице 8 лап? Она же не насекомая», — подумал он, но вслух произнес. «Сомалит, старший из рода Альф, я приветствую вас. Да будут дни вашей жизни долгими, а шерсть шелковистее». «Привет тебе, внук», — кивнула Сомалит, серебряная фури-волчица. Ее идеальные формы подчеркивал аккуратный бежевый костюм, простирающийся от шеи до лодыжек и обрывающийся ровной, прилегающей кромкой на белой обуви с широкой подошвой. Сколько бабушке было лет, не знал никто. Говорили, что она была одной из первых фури и неоднократно себя модифицировала, в том числе и омолаживающей эвкой. «Как родители?» — спросила старшая из рода. «Да ничего, живут потихоньку». Покачал головой Чак. Правила клана требовали отвечать на все вопросы беспрекословно и коротко. «Знаю, что живут. Какую порцию эвки они пропустили? 3-ю? 4-ю?» Волчица сложила ладони в замок перед собой и не спеша пошла в сторону накрытого стола. 3-ю. Выдохнул человек, опустив глаза. 3-ю. Повторила она и указала Чаку на высокий стол, возле которого не было стульев. Предполагалось, что это изобилие — лишь легкий перекус, и гость не нуждается в сидении. «Попробуй настоящего мяса. Это не продукт соевых полей, коими засажена полпланеты. Это настоящая геномодифицированная дичь». Чак подошел к столу и отломил рукой одну из ног птицы. Поджаристая корка хрустнула под зубами человека, выпуская в рот теплый сок птичьего мяса с пряностями. «Знаешь, внук, когда-то давно наши предки были хищниками. Да что там наши? Вся планета была хищной. А над теми, кто призывал отказаться от жестокости, смеялись. Их называли вегетарианцами». Сомалит посмотрела на Чака, который в этот момент жевал окорочок, и продолжила. «А сейчас все, понимаешь, все до единого вегетарианцы. Как это глупо. И все потому, что сою выращивать легче, чем синтезировать индейку с 8 лапами. Плюс дурацкий спирит, считающий планетарную репутацию». Вкус настоящего мяса расплывался по сознанию Чака, оставляя приятное и странное послевкусие. Сам он давно уже не следил за своим спирит-рейтингом, как и не застал времена рейтинг лихорадки, когда вся планета чокнулась и вдруг стала пытаться заработать планетарный миллиард. Естественно, все пеклись больше о себе и тратили деньги и силы на набирание личного миллиона, а потом как-то все поутихло, и казалось, даже все смирились, что первый уровень не грозит ни планете, ни кому бы то персонально. Множество ученых высчитывали схемы, и по ним получалось, что за среднюю жизнь человек не набирает и половины личного миллиона. Естественно, романтики оставались, однако Чак был не из них. «Я рада тебе, мой человекоподобный внук», — перевела тему волчица. «Однако сколько лет тебя не было тут? А еще дольше не было твоих родителей. Они все еще злятся на меня?» «Ну, как бы мы не говорим об этом». Чак доживал кусок. Индейка была приготовлена слегка сыроватой, с расчетом под зубы фури, и в этом читался молчаливый упрек. «А о чем же вы говорите? Об архитектурных проектах Брю? О твоей собачьей работе? Что может быть важнее разговоров о своей семье?» Чак замялся. Его взгляд вновь опустился, будто это он был виноват в старом конфликте между мамой и бабушкой, между дочерью и матерью. «Я пришел не за этим». Поднял взгляд человек, и этим он нарушил правила клана. «Переводить тему, особенно когда тебе задали вопрос. За это в детстве волчонок мог получить лапой по шее, а весь молодняк в назидание был бы лишен лакомств. Но Чак не был фурием и воспитывался не в клане, хотя в его крови и текла волчья кровь. Он смотрел на волчицу, и она молчала. На ее лице было удовлетворение, казалось, ей понравилось, что ее внук воспротивился правилам. «У нас убийство с изъятием органов. Убит фури-волк из наших, Микхаэль Альф. И ты расследуешь это дело. Какие мысли?» Волчица подошла к окну, взглянув на город и отворачиваясь от внука. «Органы изъяли в лабораторных условиях, а тело выкинули с высоты в подворотню. Мне кажется, это наезд на клан». Он сделал паузу, чтобы убрать салфеткой капли жира с лица и рук. «И?» — протянула старшая из рода. «А на клан может наезжать только клан», — кивнул Чак. «И?» Теперь ее «и» казалось пытливым, как будто она уже знала, что он сейчас скажет. «А если это война, то нам надо быть вместе». «И да, я расследую это дело». Он повернулся к Сомалит, наблюдая ее отражение в стеклах офиса. «Ты пришел, чтобы заботиться о клане, или ты боишься, что следующими расчленят твоих родителей?» Сомалит подняла серебряную бровь, повернув кончик левого уха в сторону Чака. «Следующими? Ты думаешь, что это охота?» «Михаэль не первый, кто погиб за последнее время. У нас погибло еще двое, и мы тоже думаем, что на нас нападает какой-то клан. Они трусливы, чтобы объявить открытую войну, и потому отлавливают нас, как зверей». «Кто те двое?» Полицейский внутри Чака насторожился. «Насколько я помню, ты их не знал лично, но я скажу Джули, чтобы она дала тебе все материалы, собранные полицией». «Вы обращались к частным сыщикам?» Задал Чак вопрос, прекрасно понимая, что клан никогда не обратится в полицию с таким запросом. «Зачем нам частные, если у нас есть ты?» Улыбнулась Сомалит. «Да, мне поручили это дело, но я не смогу заниматься лишь им. У меня куча материалов. Может, он не договорил». «Никаких «может». Этим займешься именно ты», — практически приказала волчица. «С твоим начальством я утрясу». «С этой минуты ты нанят Альф-Фэмили как детектив». «Я не думаю, что я...» Хотел что-то возразить Чак, но Сомалит прервала его. «Чего ты не думаешь? Не думаешь дожить даже до 100 лет? Планируешь похоронить своих родителей, потому что у вашей семьи нет денег на Эвку? Или ты хочешь остаться без модификаций? Клан даст тебе достаточно денег за то, что ты занимаешься делами семьи». «Моя семья будет против», — покачал головой Чак. «Это официальная работа. Все деньги пройдут через полицейский департамент. Твоя зарплата вырастет в разы, и ты сможешь взять кредит на Эвку, если ты уж так хочешь заработать ее с большой буквы «З». Волчица сменила тон на более мягкий. «Хотя я была бы рада подарить тебе и твоим родителям сколько угодно эфок. Я даже оплатила бы твои генные модификации. Что у тебя сейчас есть?» «Только волчье обоняние», — произнес Чак. «А были бы клыки, стальные мускулы, хвост, наконец». Волчица повернулась к внуку. «При чем тут хвост?» — не понял Чак. «Конечно же, хвост тут ни при чем. Пойми меня правильно. У меня внук — обезьяна». «Человек». Поправил бабушку внук. «Человек с нюхом волка и четвертью волчьей крови достоин трансформации волка». «Я подумаю», — пообещал Чак. «Рад был тебя видеть, баб. Буду держать тебя в курсе о ходе расследования». «Война кланов — опасное дело. Твой бронежилет может не защитить тебя от неприятностей. Зайди в оружейную, ребята подгонят под тебя костюм». «Хорошо». «Под тебя и под эту твою Мелисса-девочку», — прищурившись, произнесла Сомалит. «Баб, ты что, следишь за мной?» «Знаешь, внук, иногда неплохо, чтобы за тобой присматривали. А к лесодевочке ты присмотрись. У нее неплохие протеже в правительстве». «У меня есть к чему присматриваться», — отрезал Чак и более мягким тоном попрощался, как этого требуют правила, выйдя к Джули спиной вперед.